Пока я сидел в медитации, разбирая новые возможности, в комнату зашла Луна и с порога прыгнула мне на шею. Обняв ее и поцеловав, я улегся обратно на кровать, подмяв эту волчицу под себя. Некоторое время мы просто лежали так, а после стали говорить. Оказывается, пока я зависал на дереве, Рахим и Шира отправились в приключения на Большую Землю. Это немного удивительно, так как асгарцы не часто уходят в подобное паломничество. Обычно они идут в мир смертных повеселиться или подраться с кем-нибудь и после возвращаются. Все это занимает всего пару дней или недель, но они ушли на куда больший срок. Впрочем, это не важно, они могут заниматься чем хотят, наверное. После Луна стала рассказывать, что она делала в это время, и ее просто загрузили тренировками, чтобы она не могла думать о чем-либо. Она обучается, как валькирия, а значит, у нее есть и магические, и физические занятия, вот последними ее и загрузили. В процессе разговора мы стали целоваться, а после и распускать руки, черту мы не переходили, но чем-то меньшим занимались. Мы уже собирались перейти к более увлекательной части, как в дверь постучали. Приведя себя в порядок и сделав вид, что ничего не было, я открыл дверь с помощью телекинеза. За ней оказался всятец, который пришел проверить мое состояние, и убедившись, что со мной все нормально, он собирался уходить. Попозже он попросил меня зайти к нему и обсудить предстоящее путешествие, а после сказал, что сейчас нам можно и даже нужно заняться тем, на чем он нас прервал. После этого он резко вышел из комнаты, захлопнув дверь телекинезом, и заодно наложил на комнату ряд чар, которые не позволят войти или выйти из нее следующие сутки. Еще на последних словах Оди на уши Луны встали торчком, а хлопок двери стал сигналом, после которого Луна одним движением сорвала всю одежду с себя и прыгнула на меня. Использовав систему, я переместил одежду в инвентарь и, поймав дорвавшуюся волчицу, впился в ее губы поцелуем. Спустя сутки, когда заклятие Одина рассеялось, я отправился его искать. Со второй попытки мне это удалось. Он был в своей мастерской и ковырялся в каком-то артефакте, а не в своем кабинете, занимаясь государственными делами, что вполне на него похоже. Посмотрев на меня с понимающей улыбкой и не став поднимать неудобные вопросы, сразу перешел к делу. По традиции, мне после прохождения испытания нужно отправиться в путешествие по миру смертных. Также один попросил меня выполнить параллельно несколько простеньких заданий. Во-первых, посетить магическую гильдию в Берлине и передать кристалл с информацией тамошнему главе. То же самое сделать в Праге и после доставить посылку в гильдию Лешего в Сибирь. После всего этого он сказал, что в мире скоро произойдут изменения, причем немалые. Нужно устроить так, чтобы Асгард тоже участвовал в центре событий. Для этого один попросил меня отправиться в Японию и найти город Куа. Там мне нужно будет поступить в местную академию, но с этим он мне поможет. Это все складывается идеально, и перед тем, как согласиться, я попробовал узнать подробности, но один отказался говорить их, ссылаясь на то, что это вся нужная мне информация. Если он получил эту информацию с помощью предвидения, то это имеет смысл, так как, узнав что-то еще, я изменю будущее. Недолго думая, я согласился со всеми поставленными задачами и стал узнавать подробности о первых трех заданиях. Раньше в это время система выдала бы мне задание, а сейчас полностью молчит. После этого один назначил меня свободным наемником или им с викингом и внес нужные данные в мой амулет. Это позволит мне действовать свободно, так как Асгард не будет отвечать за мою деятельность, а также это дает мне доступ к специальным магическим контрактам, через которые можно взаимодействовать с другими представителями сверхъестественного мира. Мне дали неделю для того, чтобы подготовиться к путешествию. Сверги должны закончить мои заказы через 4 дня, все остальное время у меня уйдет на прощание и небольшую подготовку. Пока мы с Луной отдыхали после очередного раунда нашей горизонтальной битвы, я решил попрощаться с теми, кого надолго покину, и начал с мастера Дзина. Мы с ним встречались 2 или 3 раза в месяц, проводили тренировочную дуэль, а после пили чай и просто общались. Хоть мы не часто встречались, но теперь этого не будет, так что можно провести последнюю тренировку. После небольшой стычки мы сели в чайном домике и стали рассказывать, у кого что нового. Мастер Дзин уже выпустил несколько учеников, обученных по методике, созданной во время моего обучения. Эти ученики сейчас входят в 10 сильнейших по внутреннему рейтингу азиатского района. Это уже неплохой результат, учитывая, что методике нужна доработка, что признает сам Дзин. После я стал рассказывать о том, что нового у меня, и, услышав про мое путешествие до Японии, Он попросил помощь с одним делом. Ему нужно развеять прах своей подруги над определенным местом на основном острове. Проверив это место на карте современной Японии, оно оказалось на кладбище в небольшом городе по соседству от Кау. Я бы так согласился помочь мастеру, и мне даже не нужно сильно менять маршрут своего путешествия. Заверив мастера, что выполню его просьбу, и тоже попросил его помощь с проклятым мечом. Рассказав все, что мне известно, и продемонстрировав его в запечатанной форме, я стал ждать ответа, но Дзин никогда не пользовался проклятым оружием, так что не смог ничего сказать, кроме общих знаний. Он обещал за оставшееся у меня время найти какую-нибудь информацию, но если что, он постарается мне ее передать. После мы еще немного посидели и разошлись по своим делам. Помимо мастера Дзина, я хотел также навестить Сёльви, с которой последнее время мне не удавалось встретиться. Придя к ней, первое, что я услышал, это упрек за редкие появления. После этого меня обняли и стали расспрашивать обо всем произошедшем со мной за все это время. Услышав все и отдельно расспросив про мои отношения с Луной, она просто благословила мое путешествие и пожелала удачи. На следующий день, удовлетворив мою волчицу, я отправился к Мист. С ней я также поговорил и рассказал все, что хотел. Мист также пыталась рассказать мне что-то новое, но Лаки мне уже рассказал все самое интересное. После этого Мист предложила мне принять родовое имя ее клана. Я был удивлен и поражен этим предложением, но мне в любом случае понадобится фамилия в мире смертных, а тут такое предложение, так что я согласился. Так что теперь я Артур Лаксон, ученик Всеотца и Бога Обмана, принц мира мертвых и боевой товарищ Тора. Уже это звучит круто, а ведь еще есть член Ордена Искателей и Ямсвикинг. Получив пожелание удачи, я отправился к последней Валькирии, с которой это будет явно не последняя встреча. Расвайс встретила меня поздравлением с прохождением испытания и вопросом, не знал ли я, куда делась Луна. Я уже хотел сказать правду, но интуиция подсказала мне не делать этого. Вместо этого я сказал, что она проводит все время со мной, так как мне скоро нужно будет покинуть Асгард и отправиться в путешествие. Даже пассивной эмпатией я почувствовал ее грусть, а когда чуть больше на этом сосредоточился, то и вовсе ощутил суицидальный коктейль. Не думал, что у нее все настолько плохо, думаю, стоит ей немного помощь. Обняв, я стал гладить ее по волосам и говорить, что мы еще встретимся, даже раньше, чем она думает. Она наивно спросила меня: «Правда?» А я этим нагло воспользовался и поцеловал ее. Это ее немного шокировало, и пока она не опомнилась, я сказал ей, что мы продолжим при следующей встрече. Она просто кивнула и прошептала, что будет ждать. Единственное, чего мне не хватает для путешествия, это переводчика. Языков в мире много, а диалектов еще больше, и мне предстоит с ними сталкиваться. В Асгарде используются специальные заклинания и кристаллы для понимания конкретных языков. Мне это с одной стороны подходит, но можно ведь и лучше. С помощью астральной магии системы я смог создать дополнительную функцию, которая в теории должна загружать языки, когда я сталкиваюсь с их носителями. Причем все языки, с которыми я столкнусь, будут постепенно загружены прямо из астрала и сознания окружающих. Причем, так как многие языки имеют что-то общее, то чем их будет больше, тем быстрее они будут загружаться и устанавливаться. Забавно будет в конце найти какой-то базовый язык. После этого я забрал свои артефакты у цвергов и могу сказать, я доволен. Броня получилась достаточно сбалансированной, она не была абсолютной броней, но и никак не мешала колдовать или двигаться, даже наоборот помогала. Посох хоть и был хуже моего предыдущего, но через время он станет сильнее, когда он полностью подстроится под меня и немного вырастет. Все заказанные мною функции были на месте, как у брони, так и у оружия. Теперь я был готов к путешествию на 90%, осталось только одно – попрощаться с Луной. Придя к ней, мы вновь поддались страсти, а уже после стали говорить. Говорили мы недолго, но по существу. Мы слишком связаны, чтобы нас можно было разделить всего лишь каким-то расстоянием. У нас есть постоянная связь через кольцо, которое носит Луна, а также она отображается у меня в системе, хотя я ей так и не рассказал об этом. Эта тайна должна остаться тайной, так всем будет лучше. Утром я отправился в Мидгард, так как именно там находятся проходы во все миры, кроме Асгарда и Хильхейма. Меня переместил к одинокой скале посреди поля, в ней был пролом, украшенный рунами, если их перевести, то здесь написано что-то вроде: «Это разлом Мидгарда, последний кусок настоящего или истинного мира. В записях из Хильхейма сказано, что это памятник потерянной эпохи, когда были и другие миры. В какой-то момент в нем появился разлом, через который можно пройти, но это лишь один из путей. Зайдя внутрь, я увидел туннель по длине, превосходящий размер скалы. В этот момент на моей шее ожила Фис и стала осматриваться вокруг. «Извини, не хотел тебя будить, но мы с тобой отправляемся в очередное приключение». В ответ же мне пришло лишь чувство одобрения, вот уж с кем я не расстанусь ни при каких обстоятельствах. Пройдя до конца туннеля, я оказался в горах, выйдя из какой-то пещеры. Я ожидал с этой стороны чего-то большего, какой-нибудь городок или аванпост, ну на крайний случай будку с охранником. Вдали слышалась музыка, причем на удивление привычная, как будто вновь оказался на празднике с Тором. Нужно это проверить, может там есть что-то интересное. Часть 56. Идя на звук современной обработки скандинавской музыки, я раздумывал, а надо ли мне вообще на эту вечеринку. С одной стороны, ничего полезного там не будет, но с другой, можно разведать информацию о современном мире, чтобы не так сильно выделяться поведением. Хотя чего обманывать, на моей памяти, я никогда не был на европейских тусовках, вот и хочется сравнить с нашими отечественными или же безумными викингскими. Подойдя ближе, мне открылся вид на маленькую, по меркам того же Мидгарда, деревню, освещенную факелами. Также было видно невероятное количество викингов, которое никак не соотносилось с размером населенного пункта. Были люди, одетые в обычную современную одежду, а были вылитые викинги, даже с топорами и мечами. Так как я ожидал на входе в большой мир хоть какой-то перевалочный пункт или, на худой конец, будку с охранником, то мои одеяния все еще были в асгардском стиле, поэтому меня сразу взяли в хоровод, а после перетянули на танцпол и угостили выпивкой, как налитую в рог, так и в пластиковый стакан. Первые впечатления о мире самые важные, так пусть у меня они будут веселыми и хмельными. Последнего, на мой взгляд, было даже слишком много, а главное, оно было не слишком качественное, но это соответствовало духу происходящего. Потом меня схватили какие-то руки и стали объяснять, что я должен участвовать в конкурсе костюмов именно с ними, а то одного не хватает для комплекта. В принципе, я уже решил задержаться здесь до утра, а уже после идти за паспортом и всеми другими документами. До начала конкурса еще пара часов, так что я отошел от колонок и направился в сторону небольших лавок. Я не прогадал, тут была как уличная еда, так и небольшие развлечения, конкурсы и аттракционы. Что-то простое, по типу стрельбы по банкам или швыряние ножей, меня мало интересовало, а вот такая экзотика, как метание колечек или ударь крота, тот же силомер, меня привлекали. И не припомню, когда я последний раз в чем-то подобном участвовал. К сожалению, для всего этого нужны были деньги и не абы какие, а евро. Видите ли, драгоценные камни и золото им не подходит. Они просто не поверили, что они настоящие. Достать деньги для любого мага не проблема, а сделать это в толпе еще проще, но воровать у ничем не повинных людей мне не хотелось. Так что я стал искать растамана или дилера, в общем-то, странного парня, который в темном переулке толкает всем травку. Такой нашелся быстро и даже не один, пара иллюзий, и все они собрались в одном сарае с инструментами. Там я у них и забрал все деньги и товар, а их самих решил немного наказать, сделал им тату с надписью «Я торгую наркотой», заодно раздел и уничтожил их одежду. С утра им будет весело. Вот уже со всем имеющимся, я пошел веселиться и пробовать разную уличную еду. Посреди этого моего веселья добрые ребята в мягких шлемах и шапках-ушанках предложили мне непонятный коктейль на основе эля и водки, назвав его гунгнир. А после дали ту же смесь, но еще и с абсентом, сказали, что это мьёльнир. В принципе, это были лучшие напитки за этот вечер, хотя на вкус они и были ужасны, тем не менее за проявленную щедрость я наградил ребяток бочонком крепкого эля для новых коктейлей. После этого меня поймал и быстро вытянул блондин по имени Ричард, он был как раз из той группы, с которой я должен участвовать в конкурсе. Про сам конкурс могу сказать, что люди и правда старались над костюмами, но иногда все же переусердствовали. Когда настала наша очередь, вместе со мной вышли Ричард, рыжая девушка Эмма, азиатка, которую все звали просто Ли и Негр Малик. Пестрая компания получилась, нечего сказать. Все они были одеты в костюмы, которые мало связаны с викингами, скорее уж с тематикой Англии в общем и Авалона в частности. В целом, эти одеяния выглядели нормально, без перегибов и рогатых шлемов. В итоге мы выиграли, но не потому, что у остальных костюмы были хуже, а из-за того, что одеяния других участников разваливались на глазах, и я тут был ни при чем. После победы нам дали ленточки и кружки, стилизованные под рок, бесполезная безделушка, конечно, но будем считать это первым трофеем в большом мире. Мои случайные товарищи предложили отметить это событие в отдалении от шума и провести ритуал друидов. Я пытался, конечно, намекнуть, что друидизм и тем более ритуал друидов больше относится к кельтской теме, но меня проигнорировали. Помимо тех четырех, которые со мной были на сцене, появились еще трое. В отличие от остальных, они были одеты в обычную одежду или максимум с тематическим рисунком. Двое негров мне сразу не понравились, но не могу сказать почему, просто веяло от них чем-то противным и противоестественным. Это не было связано с их цветом кожи, с этим у меня проблем нет, хоть я и признаю, что являюсь тем еще расистом. А миловидная девушка в очках мне сразу понравилась, вот чувствовалась от нее своеобразная доброта и милота. Вообще мне нечего было делать среди них, логичнее было бы вернуться к тем парням в шапках-ушанках, но меня как минимум заинтересовали чудеса, которые обеспечили нам победу. Я дошел до поляны, где находился каменный круг. Вокруг были лавки, а в центре вместо алтаря или идола было место под небольшой костер, так для вида. Все это говорило об уровне магии, которая будет здесь твориться. И правда, что еще нужно молодым людям в лесу, кроме спирта? Когда все получили свои стаканы с вечно горящей, блондин, обнимая рыжую, поднял рог и стал говорить на древнескандинавском. Вначале я удивился, но после еле сдержался, чтобы не заржать. Он говорил так возвышенно и уверенно, что если это перевести, то получится в лучшем случае бред. А переводится это так: левый ботинок черного крыла, охота тяжесть счетчик Тора. Я сдержался и выпил со всеми, правда, в процессе незаметно заменил спирт на воду, а то даже с моим здоровьем и магией столь качественный напиток убьет мою печень или зрение. После этого решил узнать, как переводится этот замечательный тост. Оказалось, что это молитва Тору на дела ратные и развратные. Это был полный идиотизм, так как могучий Тор в первую очередь – защитник богов и людей от монстров и чудовищ, а во вторую очередь – бог плодородия, с таким нужно идти к какому-нибудь греческому Дионису. Не знаю, кто из богов Асгарда может ответить на подобную молитву, но точно не Тор, скорее какой-нибудь тролль обратит на это внимание. Примерно такие слова я произнес блондину, перечислив возможные реальные молитвы Тору. Также сказал, как реально переводятся сказанные им слова, и все, кроме Ричарда, от этого посмеялись и искренне повеселились. Он же, оскорбивший или почувствовав угрозу положения альфа-самца компании, не нашел ничего лучше, чем наехать на меня. Я уже думал, что по славной традиции викингов пир превратится в мордобой. Стоит заметить, сами скандинавские воины заранее о таком договаривались, чтобы после не было обид. Конфликт, на первой же попытке меня задеть, закончился, так как подруга блондина увела его в кусты, все остальные пары тоже стали расходиться. А вот, видимо, и причина, по которой меня позвали, ведь я остался наедине с милой девушкой в очках. Хотя теперь я понимаю, чем противоестественным веяло от тех двух черных геев, может проклясть, полноценных проклятий я, конечно, не знаю, но можно что-нибудь и нашаманить. В общем-то, лучше сосредоточиться на рядом сидящей милашке, чем на этих. Девушка, и правда, именно милая, не красотка, но все в ней было гармонично и как-то притягательно. Когда я на нее посмотрел, она смущалась и отворачивалась, начинала пить из стакана. Девушки и геи пили не тот же медицинский спирт, а вино, возможно, даже хорошие. Попытавшись наладить контакты, у меня даже что-то вышло. Вначале застенчивость умиляла, но через 15 минут уже начинала раздражать, так как даже алкоголь не помогал ей раскрепоститься и говорить нормально. В какой-то момент девочку все же прорвало, и она стала говорить обо всем подряд, но было в этих словах что-то цепляющее мой слух, как будто мне о чем-то врут. Пока она рассказывала какую-то очень интересную историю, я по заветам мудреца кивал, поддакивал и иногда вставлял реплики по типу «Да ну, не может быть» и тому подобное. В это же время сканировал и осторожно кинул на нее анализ. Все указывало на то, что передо мной стоит слабая, максимум средняя волшебница. Это не сильно меняло дело, черт его знает, сколько этих магов в этом мире ходит, но свой шанс провести глубинные исследования я упускать не буду. Девушку звали Хлоя, и она была студенткой одного из институтов в Стокгольме, а сюда ее вытащили друзья. Следуя заветам Лаки, я с помощью разговора отвлек ее и уже спокойно сидел сбоку, обнимал ее одной рукой. Есть, конечно, шанс, что меня самого разводит, но я в общем-то и не против. В какой-то момент нашу идиллию прервал вой и крик из леса. Крик был человеческий, а вот вой принадлежал троллю. Хотел бы я спросить, что эта тварь тут делает, но сам только недавно перешел сквозь миры, почему бы и монстру это не сделать. Хлоя явно поняла, что это не просто зверь. Там ее друзья, интересно, что она сделает. Как оказалось, глупость, но героическая, мне сказала идти за подмогой, так как тут дикий зверь, а сама Хлоя пойдет искать своих друзей. Я с этим был в корне не согласен и предложил ей идти вдвоем, или лучше она за подмогой. Извинившись передо мной, Хлоя использовала заклинание затуманивания разума и сказала мне идти на тусовку, забыть о случившемся. Даже не убедившись, что заклинание на меня подействовало, девушка со всех ног побежала в лес. Это было в крайней степени глупо и необдуманно, но Хлоя хотя бы извинилась за свои действия, а это уже чего-то достоит. Подумав минуту, я включил маскировку и направился за ней. Бесшумно идя за ней в паре метров, я увидел, как она достала книгу и что-то черкнула на ее страницах, вырвала их и превратила в боевые заклинания, необычно, но не сказал бы, что впечатляюще. Я же параллельно этому использовал глиф для сканирования местности и узнал, что твари в общем-то три, и они нашли две парочки из трех. Из того, что они все еще живы и не убежали, можно сделать вывод, у них тоже есть какие-то способности или удача. Пока мы продвигались к троллям, интересно, как она определила направление, на нас вышли негр и азиатка. Перекинувшись парой фраз, они только ускорили шаг, я же взлетел, чтобы проще двигаться за группой. Лететь, кстати, стало сложнее, когда вместо полноценных крыльев у тебя проекции и пара простых заклинаний. Все это потребовало больше усилий, чем должно было, хотя и несущественно. Прибыв к одному троллю, нападающему на блондина и рыжую, они недружным строем стали его атаковать. Негр создавал каменные шипы, что были не способны пробить шкуру монстра. Азиатка била слабой и тонкой молнией, которая, кажется, его только щекотала. Хлоя в это время сплела три своих заклинания в одно, и если оно попадет в голову, то может убить тролля. В это же время блондин и рыжая были с другой стороны от него, взяв его в своеобразное окружение. Ричард создал световой барьер и держал его, пока рыжая обстреливала его средними по размеру огненными шарами, которые наносили урон, но его почти полностью перекрывало естественное восстановление. Какие-то они слишком слабые, впятером одного бьют и ничего не могут сделать. Мы, конечно, в свое время тоже не устраивали честного боя, но все же тогда было наше первое полноценное приключение. Тем более, что у них есть боец со стихией света, а также огонь, который отлично работает против троллей. Сев на ветку дерева, я решил еще немного посмотреть. Может, они так прощупывают защиту и сейчас покажут что-то необычное. Когда у тебя не хватает силы, нужно брать мастерством, когда не хватает мастерства, нужно использовать хитрость, а когда ничего из этого нет, нужны мозги, чтобы не лезть или сбежать. Я прождал достаточно и не увидел ничего выдающегося. Атака Хлои была неплохая, но она неудачно попала и всего лишь вывела из строя руку чудовища. Магическое копье, достаточно сильное заклинание, чтобы танки насквозь прошибать, а тут всего-то плоть, от плеча почти ничего не осталось, оставшееся держалось на добром слове. Призвав свое кольцо и создав ледяную стрелу, заряженную светом, я снес голову троллю. Это сразу нейтрализовало угрозу, и все эти горе, бойцы повернулись на меня, а я просто спрыгнул с ветки, приземлившись рядом с Хлоей, и завел разговор о неправильности и некультурности использования ментальной магии на людях, предлагающих помощь. Все эти неблагодарные индивиды, кроме Хлои, она от моих слов как-то засмущалась и отвела глаза, направили на меня свои палочки. Честно говоря, они достаточно короткие, и изначально я их не заметил, это были простые концентраторы, своеобразный костыль для контроля магии. Получается, тут и Хогвартс есть, хотя думаю, о таком я бы знал, все же он должен быть в Англии, а там наши союзники с чудесных земель. Пока я задумался, от меня начали требовать не пойми что. Отпусти Хлою, ублюдок. Я ее и не держу, а за оскорбление еще ответишь, Златовласка. Ричард, Подожди, сначала все же поговорим с ним и не будем сразу соваться в бой. Зачем здесь о чем-то говорить, Ли, и так все понятно. Вижу, мозгом команды ты не являешься. Вы, кстати, собираетесь спасать тех двух заднеприводных? Черт, отзови своих монстров или... Или что, я видел вас в действии, вы мне даже толпой не соперники. Тем не менее к монстрам я не имею никакого отношения. Я тебе не верю, вот сейчас разберемся с тобой и выясним все. Ну, попробуй, Златовласка, один из негров при смерти. Может, вы пойдете им на помощь? Пока Ли пыталась успокоить Ричарда, Хлоя спросила, откуда мне известно о происходящем в округе, и я ей просто показал данные с глифа. Пусть я на достаточно низком уровне разработки и использования глифов, но кое-что уже получается. Этот сканер работает с заданной периодичностью, запуская почти полностью невидимые волны, и будет так делать, пока не кончится энергия. В то время, когда Хлоя изучала данные, Ли не справилась и блондинчик на меня напал, за что я его заморозил по шею, а вообще надо было убить. Хлоя, разобравшись с показаниями, сразу сказала, что я говорю правду и в приказном порядке направила всех к неграм. Я также поддался командным нотками в ее голосе, но быстро пришел в себя по пути. Воздействие было интересным, так как оно полностью проигнорировало мою защиту. Нужно будет разобраться. Всей толпой мы не успели на помощь, одного негра убили, разорвав пополам. Это заставило ребят встать в ступор на несколько мгновений, но их в себя привел другой черномазый. Всей толпой они накинулись на уже раненого тролля и полностью проигнорировали второго. Это бы и был их конец, но Хлоя мне нужна живой, чтобы понять, чем она воздействовала на меня, так как отказываюсь верить, я как баран поперся с толпой. Поэтому пока они толпой ковыряли одного, я просто тихо вынул душу из второго, отчего тот и упал замертво. Итог их спасательной операции такой: один труп и один почти труп без руки, ноги и сраный на боку. Они, конечно, пытались ему помочь, но не смогли. Я же в это время с помощью пары заклинаний восстановил картину, которая здесь произошла. На них напали во время садомии. Должен отметить, что мне ни капли их не жалко. Хлоя просила меня вновь им помочь, но это не моя специализация, раны слишком серьезные, да и геев я спасать не собираюсь. Примерно это я им и сказал, за что нарвался на очередное оскорбление от Златовласки. Я просто заморозил его. Он жив, но говорить не сможет. Тут у меня потемнело в глазах. Ардис сказал, что он фиксирует неизвестное влияние извне и предложил отступить, приготовиться к обороне. Я был с ним полностью согласен и уже собирался сваливать, но тут Фис послала волну своей силы, которая облегчила мое состояние и сказала, что немного поможет мне. Ардис, какого черта это сейчас было? Это было воздействие коллективного бессознательного человечества, которое не верит в магию. Я думал, оно влияет только на смертных, точнее только на людей. По данным Асгарда, это так. Я проверю все данные и сообщу результат. А пока воздержитесь от чрезмерного использования магии. Не могло быть все так гладко, хотя это дает ответ, почему местные такие слабые на фоне магов из миров Игдрасиля. Малую силу легче скрыть, и от малой силы откат будет меньше. Тут нужны исследования, а также нужно будет посмотреть, как местные с этим борются. Пока все горе-герои бились над умирающим телом, я поставил на них магические метки. С их помощью я запросто смогу отследить местоположение, но если они заметят, то от них легко избавиться. Для начала я решил вернуться на вечеринку и найти место для ночлега или типа того, до утра то еще часов 5. В этой деревушке основная вечеринка уже закончилась и осталась только музыка и алкоголь, благодаря чему количество народа не сильно уменьшилось, но все переоделись в более удобную одежду. Тусовка в клубном стиле перестала приносить мне даже мимолетное удовольствие уже через 20 минут. Так что я нашел небольшой отель, где не без помощи внушения снял номер. В это же время горе-герои тоже сюда вернулись. Зачем-то они решили меня найти, с чего они взяли, что я еще здесь даже спрашивать не буду. В общем-то, я решил над ними немного поиздеваться и создал свои иллюзии, с помощью которых стал гонять их по кругу. В какой-то момент мне удалось разделить группу, и я решил пойти к Хлое. Что конкретно я буду делать, пока не знаю, но для начала можно и поговорить. Зачем-то же они меня ищут. Заведя ее в тихое и укромное место, я положил руку ей на плечо и тихо на ушко спросил: «Зачем вы меня ищете?» Она с вскриком отпрыгнула от меня и уже приготовилась к сражению, но узнав меня, немного успокоилась. Убедившись, что этот я настоящий, она, проигнорировав мой вопрос, спросила, зачем я создал иллюзии. Она еще спрашивает, но не оставшись в долгу, я тоже стал отвечать вопросом на вопрос и логично спросил, зачем они за ними шли. В общем-то, так вопрос за вопросом пришли к нормальному разговору и оказывается, что они вначале хотят отвезти меня к местному локальному начальству, а после и в Берлин к главе их дома. Зачем? Она так и не смогла мне объяснить, но видите ли, надо так, законы у них такие, разбираться с волшебниками, зашедшими на их территорию. С одной стороны, правильно, но я-то тут при чем? Вроде вся Норвегия находится под патронажем Асгарда, а они какой-то левый дом из Германии, не вижу связи. Узнав название их дома, я немного поменял свое мнение, все же учитель дал мне задание посетить именно их. Они называются Дом Эксмисцелания и принадлежат к такой структуре, как Орден Гермеса, объединяющий множество подобных домов, у всех у них дурацкие названия, а поэтому этих буду называть просто Дом из Берлина. В структуре герметистов они объединяют самые разнообразные направления, не попадающие под сферы других домов, их название так и переводится, как Дом Разнообразия. В общем, так и выходит, что мне с ними по пути, а поэтому можно выбить себе что-нибудь лично с этой группы. Вопрос я поставил радикально, им меня не поймать и даже не найти, в подтверждение чего создал иллюзорные экраны с изображением ее друзей, которые до сих пор гонялись за моими иллюзиями. Так что я предложил ей заключить сделку. Она сразу от такого отказываться не стала, уже хорошо, но что у нее спросить? Я думал недолго и решил взять 3 ночи с ней. Это не только и не столько из-за того, что я какой-то не такой и вообще извращенец, а для дела. В процессе я смогу провести глубокое изучение и ее самой, и ее артефактов, чтобы понять, как местные избегают или уменьшают откат. Я же по договору сам прихожу к ним и предстаю перед местным и высоким начальством. Долго девочка не думала, хотя она изначально планировала со мной переспать или типа того. Как иначе объяснить, что нас оставили вдвоем, когда все разошлись? До утра мы уединились в отеле, где времени на сон у нас как такового и не было. Утром мы шли среди тел в состоянии больше мертв, чем жив, завтракали в одной из кафешек. Ближе к концу трапезы я сообщил своей новоиспеченной подруге, что встречу их в Стокгольме, так как тут у меня еще есть дела. Она, конечно, сомневалась в моей честности, но я напомнил, что у меня еще 2 ночи со столь милой девушкой, отчего она искренне засмущалась, попробовав спрятать румянец в кружке с кофе. Тут в кафе зашли мои несостоявшиеся конвоиры, и видок у них был что надо. Грязные, уставшие, невыспавшиеся, голодные и смотрят с лютой ненавистью на меня. А я что, забыл отключить иллюзию? Ой, как неловко вышло. Они уже были готовы наброситься на меня и скрутить, но остановились, когда я прямо в лоб им сказал, что они опоздали, и Хлоя уже меня поймала. А она не промах, так как смогла выдержать дружелюбный взгляд, с гордо поднятой головой стала пить кофе и есть печенье. Извинившись перед всеми, я, сославшись на дела, покинул их и, зайдя за угол здания, использовал невидимость, не зря, так как туда же с палочкой наголо выбежал Ричард. После этого я, найдя первого встречного, который мог говорить, поинтересовался, где нахожусь. Удивительно, но мой вопрос не вызвал каких-либо косых взглядов и оказался обыденным, так что я быстро получил ответ. Я находился недалеко от городка Холь, а мне нужно было в Осло за документами, поэтому, вернув невидимость, я использовал частичную трансформацию и высвободил темно-синие крылья, направился в нужную мне сторону. Пока летел, я обдумывал результаты первого сканирования, могу сказать, что местные никак не борются с откатом. По крайней мере, у Хлои нет чего-то необычного, в плане защиты или перенаправления этого удара. Часть удара на себя берет палочка, но в этом я не уверен, может, на нее тоже действует откат. Думаю, можно провести еще ряд тестов и сканирований, может, в будущем эта информация пригодится. В самом городе мне нужно найти здание с частицей Игдрасиля, таких оказалось много, но лишь одно принадлежало государству. В здании Министерства юстиции и полиции, как оказалось, работали несколько валькирий, именно они мне и выдали все нужные документы, а также рассказали, что все посольства в других странах связаны порталами и в них есть наши представители. Также мне посоветовали купить вещи и обменять драгоценности и сокровища на более подходящую валюту. Выйдя оттуда, я стал рассматривать новые документы, и большинство из них не вызывали никаких вопросов, В паспорте стоял 1990 год. Из этого выходило, что мне 16 лет, хотя на деле мне через пару месяцев будет 18. А если считать время в том же Альхейме и временных барьерах, то мне вообще почти 19. Я, конечно, понимаю, почему мне поставили такой возраст, все же мне нужно проникнуть в школу к демонам, а имея с ними один возраст, это проще будет сделать. Вообще для меня возраст уже не играет серьезной роли, потому что даже не имея полного бессмертия, я уже являюсь долгожителем и внешне буду меняться очень медленно. Погуляв немного по городу, я как-то расстроился, вот почему люди из средневековья могут строить города куда красивее и практичнее, а эта современная серость как-то удручает, и магия тут ни при чем, так как техника и новые материалы вполне могут ее заменить. Пока гулял по городу, мне захотелось кому-нибудь напакостить, вот не знаю почему, но просто непреодолимое желание издеваться над людьми. Все началось с мелочей. Одному подножку телекинезом поставил, другому руку к чему-нибудь приклеил, но на таких невинных жертв я взамен кидал какие-нибудь бафы из магии света, а были еще и те, кто заслуживал божественной кары. Никаких летальных исходов, конечно, тем не менее одному задире, несчастный случай и перелом руки, вору, потеря кошелька и неудачно направленная камера, любителю громкого двигателя, вечно перегорающие свечи и тому подобные мелочи. К вечеру я купил всякую мелочевку и главное телефон, вот с ним была морока, так как на дворе 2006 год и нет ничего, к чему я привык. В Асгарде и вовсе как таковых телефонов не было, вместо этого использовали либо специальные камни связи, либо просто заклинания, а тут так отстало и непривычно. Тем не менее что-то выбрать нужно было. Подбросив монетку и прикинув, что проще будет зачаровывать и модифицировать, я взял себе легенду в перспективе, Sony Ericsson. Всю его электронную начинку я смогу пересобрать в кристалл и уместить в корпусе в 2-сантиметровый куб, а все остальное место забить чем-нибудь полезным и заодно превратить телефон в терминал для моего компа. Мне это, конечно, не нужно, но пусть будет, по крайней мере интересно этим заняться. С манипуляциями я не спешил, но схему уже начал прорабатывать, а проводить их удобней, сидя на мягкой кровати или расслабившись в ванной. Поэтому я снял номер в какой-то трехзвездочной гостинице. Вполне уютно, и за дополнительную плату они могут принести еду из ближайших ресторанов, что тоже вполне удобно. Прервавшись от своего любимого конструирования, я стал готовиться к связи с Луной. Подготовка была чисто моральной, так как связь поддерживается через кольцо, которое она снимала лишь один раз с того момента, как я его подарил, и то по моей же просьбе, чтобы улучшить его. На повестке дня было три важных вопроса, первый не прошло и суток, как я ей изменил, она, конечно, разрешила и даже сказала, что так и нужно, но все же, скрывать это я не собираюсь. Второй вопрос был проще и сложнее одновременно, дело было в одном из священных механизмов, который достался мне с душами демонов. У меня было два механизма, зеркало, способное копировать существ с их способностями, и меч. На первом я тренировался и смог поместить его в почти случайного парня, живущего в Асгарде. У меня так и не вышло нормально его привить, но с помощью собранных данных, я улучшил методику внедрения. Меч я как раз и поместил в Луну, это должно сделать ее сильнее. Последний вопрос касался нашествия нежити или полноценной войны с Хилой. Я, конечно, уверен в своей волчице, но это все же чертова армия мертвых. Так как перед смертью не надышишься, я не стал больше откладывать и позвонил ей. Вначале я спросил, как прошел ее день, и выслушал весьма обычное ее расписание. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. После этого уже я стал рассказывать свои приключения, как боевые, так и любовные. Я, конечно, упирал на то, что все ради науки и силы, и моя мотивация была только в этом направлении. Мне, естественно, не поверили, но и говорить ничего стали. От факта появления у нее священного механизма она была в своеобразном шоке, выслушав подробности, просто приняла это к сведению и попросила переслать ей все, что я знаю об этом механизме. Про последний вопрос она не смогла мне ничего сказать, так как об этом пока только ходят слухи, но никаких подтверждений нет. Это странно, я думал, что уже через 2 недели нежить вторгнется, но если не в сам Асгарда, то хотя бы в Ванахим. Тем не менее я попросил ее быть осторожней, когда все начнется, и еще, если она встретится с Лехой или с самой Хилой, то не вступать с ними в бой, а сказать, что она является моей как бы женой. И главное перед этим запустить трансляцию или запись с помощью кольца, так как я хочу на это посмотреть. На такое она согласилась. Ей самой интересна была возможная реакция. На этом наш разговор и закончился. В отличие от меня ей предстоит завтра тяжелый день, как и вообще любой в рядах молодых валькирий. После завтрака, я решил не задерживаться больше нужного, определившись с направлением, полетел туда. Можно было бы сесть на поезд или использовать самолет, но, откровенно говоря, я не вижу в этом смысла. По дороге я несколько раз останавливался, чтобы посмотреть просто красивые места или взглянуть на магические аномалии, хотя большинство из них не стояли никакого внимания. Только последняя привлекла на самой границе между Норвегией и Швецией был один примечательный камень, исписанный рунами. Все остальные аномалии я замечал, сканируя местность в разных спектрах. Что-то ударило по мне, хотя точнее будет сказать, выстрелило в меня сигнальной ракетой, не опасно, но ярко. После этого мне пришлось еще искать, откуда в меня прилетело. После я нашел заросший камень, от которого еле-еле фанила магия и мне пришлось его заряжать. Потом появился призрак Асгардца, что можно определить по одежде и татуировке на руке. Дух стал просить о помощи в освобождении от его древней глупости. Конечно, мне стало интересно, я его начал узнавать подробности, выяснилось, что это тот самый друг Локи, которому он отдал найденный ими гримуар Лагана. Он долгое время путешествовал и искал тайную часть, пришел к выводу, что она в хранилище Ватикана и попытался туда вломиться, но не успел. Его подло подловили священники где-то во Франции и убили. К сожалению, он успел воплотить часть своего плана. Она состояла из трех частей. Первая – это экспериментальная филактерия, которая сработала так, как надо и притянула его душу. Вторая часть – это так и не сделанная система для воссоздания тела по образцу души. И последняя – это пушка-телепорт, с помощью которой он собирался проникнуть в самое сердце Ватикана. План был безумен и одновременно с этим гениален в своей простоте. В итоге я предложил помощь с воскрешением или отдать его Локи, а тот уже позаботится о своем друге. Немного подумав, он согласился, как будто у него был выбор, но вначале я хотел узнать у него, как можно больше. В магии он не уступал Локи, а значит от него можно узнать много интересного. В основе филактерии была металлическая сфера, в которой была запечатана душа. Под четким руководством призрака, я сделал ее более мобильной. По дороге мы продолжили общаться, пока не добрались до города. Как оказалось, он и правда не уступал Локи в мастерстве, но в отличие от бога обмана был ограничен только в нескольких направлениях, связанных с манипуляциями души в общем и ее структурой в частности. Добравшись до Стокгольма, я смотрел на город со стороны и сказал духу, которого, кстати, звали Гарольд, что у меня есть пара дел и я пока помещу его в пространственный карман. Он и так ждал несколько столетий, еще пара дней для него ничего особо не значит, это были его слова, кстати. Часть 57. Залетев в город, я первым делом решил просто погулять по нему, так как Хлоя со своими идиотами еще не прибыла в город. Для начала я выбрал какой-то парк в центре города с дурацким названием и решил по нему пройтись, посмотреть на людей. В Норвегии люди меня не впечатлили, они вот вообще не похожи на своих предков-викингов. Вот и здесь вроде должны быть викинги или около того, а на деле торгаши какие-то, заботящиеся только о своем нейтралитете. Стоило мне под невидимостью пройтись по парку, как я встретил уличного мошенника. Он разводил людей игрой в наперстки, но должен отметить, подошел к процессу очень даже научно. Камешек был железным, а в каждом стаканчике находился электромагнит, который он включал или выключал с помощью педали под столом. Вот вроде есть у человека мозги, но не туда он их применяет. Поэтому я решил вмешаться. Когда очередной простачок решил поучаствовать и отдать деньги мошеннику, все магниты случайным образом отключились, а рядом подошли двое представителей правоохранительных органов. Вот сделал гадость гаду и приятно сразу на душе, но на этом я решил не останавливаться и дальше побыть ангелом-хранителем простых людей, крылья есть, осталось только нимбом обзавестись. Хочу напомнить, что нимб у ангелов служит в качестве хранилища силы света и порядка, а состоит он из святой силы библейского бога. Это я помню, но иллюзии мне на что, у них и крылья не цветали да вроде. Сейчас это не важно, время творить справедливый самосуд, навязывать доброту и правильные моральные ценности. Что с вами? Не замечал за вами раньше подобных желаний. Раньше такой возможности что-то подобное делать у меня не было. Возгорди все серьезно с дисциплиной и соблюдением законов, так что там не поиздеваешься над людьми без последствий. Дальше можно пройтись по темным подворотням и посмотреть, будут ли там жертвы. У меня, конечно, еще остались души, добытые в предыдущих битвах, но они не бесконечны, так как души обычных людей слабее, то и сгорать у меня они будут куда быстрее. Значит, их нужно больше, так что надо постоянно пополнять запасы. Души всякого криминала подходят для этого лучше некуда, потому что их много и не жалко. Правда, первый попавшийся мне маньяк сам нуждался в помощи. И не с убийством, а с наркоторговцами, так как каким-то образом умудрился попасть к ним в долг. Этого индивида я не стал убивать или калечить, а наоборот с его помощью решил выйти на рыбку покрупнее. Внушив ему удачное ограбление и оставив на нем и на деньгах метку, я отпустил его гулять, а сам продолжил охоту на хищников. Это было неинтересно и долго, точнее долго ждать, пока появится наживка, но это решалось с помощью иллюзии красивой девушки с каштановыми волосами в очень откровенном платье, решившей пойти по самой неудачной дороге, демонстрировать налево и направо богатствами и не только природными. Вначале у меня был небольшой улов, всего два маньяка, я реально встретил такую дуру, решившую срезать путь, но вот после некоторой доработки ее образа маньяки полезли, как из рога изобилия. Ну, точнее на весь город их было человек 15, еще представители более организованной преступности, которые предложили подвести потеряшку, куда она скажет. Так я провозился весь день, а к вечеру сработал мой план с мужиком, он пошел отдавать фальшивые евро. Привели его в какое-то максимально простое двухэтажное здание, где располагалась небольшая кофейня, адвокатская контора, нотариус и постирочная, а вот в подвале был небольшой склад с наркотой. Несостоявшийся убийца и грабитель спокойно пришел и отдал мешок денег. Я, когда создавал их из льда, слегка переборщил с количеством, так что там было сильно больше, чем надо. На мое удивление беднягу даже отпустили, когда бандиты пересчитали деньги, даже сдачу ему выдали, погасив долг. Это было удивительно, но, как оказалось, этого мужика уже поджидали возле дома, то ли хотели избить и заставить работать дальше, то ли хотели просто убить. Чтобы этого не произошло, я просто усыпил и оставил его с пояснительной запиской возле полицейского участка, уничтожил фальшивые купюры. Надеюсь, с ним все будет в норме. В это же время нарушители швейцарских законов засуетились и отправились в подвал, где стали дорого-богато расставлять товар и готовить его часть к выносу через черный ход. Это уже было интересно, так что я отложил резню на потом, тут сейчас может собраться еще больше народу, можно будет даже меч расчехлить и, наконец, понять, что он может. Дело в том, что с проклятым оружием никто не хочет работать в Асгарде, а возле Одина мне вообще запрещено его доставать. Народу сюда, правда, приехало немало. Два мини-автобуса с бойцами и еще пара машин высокого класса с начальством. Когда я достал свой клинок Дайнслеев, то почувствовал, как та лава в моем внутреннем мире стала закипать и пыталась вырваться наружу, но этому вполне успешно препятствовали второй и Ардис. Заглушив связь на доступных людям частотах и перекрыв входы барьерами, которые всех пускали, но выйти не давали, я просто начал рубить и кромсать. Меч теперь был острее и лучше стал проводить магию в общем и энергию смерти в частности, но это как-то не вязалось с проклятием. Даже применив проклятую энергию, запасенную в специальном кристалле, ничего кардинально не поменялось, просто жертвам стало больнее, а раны стали выглядеть хуже, чем должны были. Тогда я решился на один эксперимент и попросил второго отделить часть лавы, попытаться направить его в меч. Это мгновенно дало свой результат и мне по связи с мечом ударило в голову так, как будто я опять выпил грибную настойку берсерков. Мне буквально хотелось купаться в крови своих врагов, но, к счастью, Ардис сам или через систему смог вернуть мне хоть какую-то ясность ума, но после осталось всего двое живых, которых я стал допрашивать. Допросом это, правда, не назовешь, так как я просто и в некоторой степени вежливо спросил, где остальные их нычки и притоны, а они мне наперебой назвали 6 адресов, я прикончил одного из них, второй назвал еще один адрес. Ну, я не обещал, что оставлю их в живых, так что неважно. Когда я закончил с подвалом, то решил избавиться и от остальных бандитов, чтобы все честно было, Их коллеги уже на том свете, а они еще живы. Помимо убийства я еще ограбил их, забрал все деньги, приготовленные для сделки, и большую часть наркотиков забрал. Не знаю, куда я их пущу, но не оставаться же всему этому здесь. Когда я вернул меч в ножны и обернулся посмотреть на дело рук моих, то, мягко говоря, ужаснулся и меня чуть не стошнило. Вообще от подобного меня должен защищать разум игрока, и он справился, но не сразу, а после меня накрыла апатия, я перестал чувствовать что-либо. Почистив подвал от следов крови и трупов, я оставил записку типа «Здесь никого нет и не было», постарался уйти, и уйти как можно быстрее. Мне все еще было плохо, вот же черт, у меня есть пара заклинаний, которые могли бы снять этот эффект, но если я их использую, то меня еще и откат накроет. Тут, как оказалось, если применять меньше определенного порога за раз, то все нормально. От чего зависит этот порог, я не знаю, но сейчас он у меня составляет примерно 100 единиц. Единственным доступным мне способом стать сильнее в большом мире, это взять качеством, а не количеством, но это куда сложнее. Хоть сегодня уже ничего не хочется делать, но раз уж взял адреса, то нужно часть проверить и может разорить, а то, услышав о заварушке, здесь все в городе могут залечь на дно. 3 адреса были в этой части города, еще 2 где-то в центре, а остальные в противоположной от меня части. Проверял я их по принципу, какой ближе, к тому и иду. Первый адрес, небольшой пункт для мелкой штучной торговли, не представлял из себя ничего интересного, но я его решил закрыть и для этого, забрав деньги, поджег. Предварительно, конечно, вызвал пожарных. Вторая точка была небольшим складом оружия на продажу, тут ситуация двоякая, с одной стороны, никакое из изобретений смертных не может заменить мне что-то, что превосходило бы магию, но избежать или минимизировать шанс отката можно, использовав зачарованные стволы. Все оружие, которое там было, я забрал. Позже буду разбираться, как мне его лучше использовать. Так было со всем оружием, кроме американского автомага в F-50 калибре, своеобразный аналог Дигла, но выглядит меньше и не настолько заезжено. Вот его я сразу решил использовать на следующей точке, если будет такая возможность, но ее не было. Третьей точкой был тот самый 7-й адрес, он представлял собой небольшое 3-этажное здание с забитыми окнами, населенное какими-то бомжами. Я не понимаю, почему этот адрес был важен, точно знаю, меня не обманули. Просканировав здание на наличие живых, я вновь не нашел ничего такого. На 3 надземных этажах были вполне здоровые, даже слишком здоровые бомжи, а на 2 подземных уровнях были слабые источники полумертвых, наверняка, тоже бомжей. Может, это своеобразный склад с трупами, ну, типа избавляются от кого-то в городе, а тело сюда. Использовав заклинание обнаружения мертвых, я был рад, что оказался неправ, но и удивлен некоторым немертвым обитателям этого притона. В этом здании было по меньшей мере 6 сигналов, которые можно было идентифицировать, как нежить, а точнее, как вампиров, и еще примерно 30 трупов в подвале. Но чтобы точно сказать, то придется использовать более мощные сканирующие заклинания, надо немного пострадать от отката, возможно, полученная информация будет того стоить. Нужно будет найти место для того, чтобы держать пленных и лабораторные образцы, а то все это тащить в Асгард как-то не хочется. Пока я сканировал спящих и безобидных вампиров, в область зашли 2 фигуры, закутанные в плащи, от которых так и фанило святой силой, из-за чего меня даже ослепило на несколько секунд. Когда проморгался метафорическим 3-м глазом, то сразу решил посмотреть, кто это тут такие смелые, вдвоем на 6 лезть, а ведь, скорее всего, все те бомжи являются гулями и тоже станут на защиту своих хозяев. У них обоих были сильные источники святой силы, первый выглядел, как здоровый меч, замотанный в бинты, а второй висел где-то на руке. Этот мир, что большая деревня, сначала наткнулся на магов, после на вампиров, а теперь еще и каноничные персонажи. Все это случилось, стоило мне покинуть Асгард. Мне даже интересно, что будет дальше, если я, конечно, прав в личностях этих двоих. Они спокойно зашли через главный вход, выбив дверь, а после начали вызывать темных тварей, которые потеряли веру предстать перед служителями господа. Для подобной тирады они выбрали худшее время, так как солнце уже почти опустилось. Бомжи разделились на 2 группы, первая взяла в руки всякий мусор. Пустые бутылки, деревяшки, какие-то железяки, побежали встречать незваных гостей, а остальные стали вскрывать комнаты и шкафы с вампирами. С прибывающими бездомными гулями девушки справлялись достаточно просто, даже не доставая свои мечи. Они старались их не убивать, а по большей части вырубать. Но вот солнце опустилось и дети ночи окончательно проснулись, взяв нормальное оружие, стали спускаться. С первыми двумя Зиновия и Ирина справились без единой проблемы, просто неожиданно выхватив свое оружие и нанеся удар не столько самим клинком, а сколько окружавшей их силой. Экскалибур разрушения сразу убил своего противника, опаляя его тело, а вот экскалибур изменения только ранил, но второго удара было более чем достаточно. После этого остальные стали куда осторожнее и не спешили бросаться на острие, кровососы тянули время, я прекрасно видел для чего. Дело в том, что только трое из оставшихся стояли перед боевыми монахинями, а последний с дыхательной трубкой полз под потолком. Можно было бы вмешаться и, например, разрушить доски под ним или просто как-нибудь убить, но если я сейчас это сделаю, то не буду рыцарем в глазах девушек, так как пока у них все под контролем. Звучит так, будто я мразь какая-то. Интересно, это остаточный эффект от меча? Ответ отрицательный, энергия от меча уже рассеялась. Мог бы и промолчать, а не говорить, что я мразь. И теперь ты молчишь, а ладно, не суть. Когда вампир занял позицию для стрельбы, бой вновь продолжился, но в этот раз боевые монашки попали под действие яда и с каждой секундой замедлялись, так что кровососы стали просто уворачиваться, почти не атакуя. Тем не менее, даже при таких условиях девушки смогли убить троих, но к их несчастью стрелок вызвал подкрепление, из подвала стала выходить новая нечисть. Как оказалось, на втором подземном уровне был тайный проход в канализацию, по которой они и пришли сюда. С новыми противниками они не стали сражаться на их территории. Пробив стену, выбрались на соседний пустырь. Вот тут у них уже совсем все плохо, так что можно и вмешаться. Для начала я разобрался со вторым подкреплением, которое не ожидало, что их запрут в тоннеле, на этих можно будет поэкспериментировать. Лучше было бы разобраться с ними красиво, но вампиры могут применять свои сверхъестественные силы сколько угодно и абсолютно безнаказанно, по крайней мере, откат на них не работает, может, получится перенять эту особенность. Думаю, можно вновь использовать свой меч, теперь я более-менее знаю, чего ожидать, а значит, мне будет легче дозировать силу и оставаться разумным. Пока я возился с туннелем, Зиновия смогла почти убить одного, он сейчас лежал раненый и вроде как находился в состоянии, которое вампиры называют торпором. А еще одного просто задели, отчего тот корчился на земле от боли. Девушкам реально хреново, Ирина опирается на меч, вряд ли сможет нормально сражаться. А Зиновия шатается, еле удерживаясь на ногах, с ее тодрыном это неудивительно. Чтобы произвести впечатление сильного бойца, нужно ворваться эффектно, а главное эффективно всех раскидать. Появившись прямо возле вампиров, я наотмашь срубаю две головы и еще в двух отправляю замораживающий луч. Последние два попытались напасть со спины, но я этого ожидал, в них полетела проклятая энергия в смеси с энергией смерти. Это не нанесло им никаких ран, но заставило упасть, корчась от боли и воя. В принципе, логично, они уже мертвы, хотя с другой стороны они высасывают жизненную силу у других и должны быть ею переполнены. Ну, да ладно, жертвы для экспериментов, так что этих я просто добил с помощью зеленых ледяных стрел. Итого 15 секунд и никакой болтовни, как по мне неплохо получилось. Что думаешь, Ардис? Есть как минимум 5 сценариев, следуя которым вы бы могли справиться быстрее. Например, запустить в них луч света или можно было создать для каждого персональную сосульку и сбросить их одновременно, не нуди. И так все хорошо вышло, я же не гонюсь за идеальной оптимизацией, да и вообще с таким же успехом я мог бы все взорвать или просто расстрелять их со спины. Пока я говорил со своей шизофренией, Зиновия решила на меня напасть, в ее глазах уже не было разума. Мне понадобилось всего пара движений, чтобы забрать ее меч, который, только попав мне в руки, прояснил мне разум. Видимо, святая сила нейтрализовала проклятую. Интересно, нужно будет подумать о том, чтобы завести себе источник святой силы. Убрав свой меч, я покрутил в руках осколок легендарного экскалибура и попробовал пустить в него энергию света, отчего он стал сиять только ярче. Шанс испытать его появился сразу, так как сюда надвигалась еще одна волна вампиров. И чего они лезут, это уже четвертая группа, если считать ту, что я запер в тоннеле. С экскалибуром в руке я без проблем разобрался с кровососами, Тут не столько заслуга святой силы, а сколько сил разрушения, которая дробила кости и разрушала любые препятствия на пути. Это было очень интересно, так как такой эффект был даже с тем, что меч в моих руках работал процентов на 30 от реальной мощности. Разобравшись с упырями, я стал осматривать монашек, даже не будучи медиком могу сказать, что они под действием сильного яда, а может и наркоты какой. Все это я, конечно, попробовал нейтрализовать, но до конца у меня это не получилось. Так что я забрал их бессознательные тела и отправился к ближайшему приличному отелю, в котором спокойно снял 2 номера на деньги бандитов, оставив с девушками Ардиса, чтобы он контролировал их состояние и, если что, лечил. Я же отправился назад за своими подопытными крысами. Помимо вампиров, которых я закрыл в туннеле, было еще 4, пытавшихся освободить первых, так что я запер их, а после достал рубин, в который стал методично их запечатывать. Одного, правда, не хватило и пришлось использовать сразу 4, но это мелочи, все во имя науки. На все это ушла большая часть ночи, и уже под утро, возвращаясь к раненым, я почувствовал сигнал Хлои и ее друзей. Интересно, почему они так долго? У них было преимущество примерно в день или даже 2. Сейчас меня это мало волновало, так что отправлю им весточку о том, что я уже в городе и приду к ним не раньше утра. Вернувшись в отель, я сначала думал заняться экспериментами, но решил отложить это дело на потом. Вот когда смогу организовать себе нормальную лабораторию, тогда и буду этим заниматься. А то так с нуля урывками начинать полноценные исследования будет неэффективно, а главное неудобно. Вместо этого я решил просто связаться с Луной. Немного поговорив с ней, я узнал, что как таковых новостей у нее нет, все тихо и спокойно, а вот у меня было, что рассказать. Под конец рассказа я попросил ее передать сообщение Элоке. После этого я попытался запечатать часть силы из меча Зиновии, но это ничего не дало. Видимо, придется договариваться с Зиновией, хотя если уж это делать, то можно попробовать развести ее на силу Дюранделя. После такого насыщенного дня я погрузился в мое любимое изучение магии вместе с Гарольдом, который был рад, что скоро его воскресят, так что с радостью рассказывал мне все, что знал и обещал перенести некоторые знания на кристалл памяти, а остальному научить уже в Асгарде. За таким интересным и очень познавательным занятием я коротал время, пока Зиновия не пришла в себя. Очнувшись в незнакомом месте без оружия, она не спешила мне доверять, но не зря я ученик Лаки, он и мертвого уболтает. В общем-то объяснение того, что я хороший парень и оказался там почти случайно, заняли еще добрых 2 часа. После уже настал мой черед узнавать, что им вообще было нужно от такой кучи вампиров. Как оказалось, они просто хотели их уничтожить по просьбе местных инквизиторов, которым не хватало на это сил. Так-то у них вообще другое задание – найти и вернуть реликвии, украденные еретиками. Со всем этим я спокойно мог им помочь, что и предложил, конечно, подсунув контракт на наем меня, как им с викинги. Зиновия вначале отнеслась к этому с опаской, вдруг я демон какой-то. После чуть более подробного объяснения, кто я и что я хочу от нее за помощь, она согласилась. Договор звучал так: я помогаю им найти, поймать или убить еретиков, а взамен Зиновия делится со мной святой разрушительной силой ее собственного меча. Это была вполне честная сделка, если не считать, что она, вроде, должна быть нынешним носителем Дюранделя, а значит силу именно этого меча я и буду требовать. В договоре было еще несколько лазеек, которыми я собирался воспользоваться, но всему свое время. Пока я предложил ей просто отдохнуть до утра, открыто поставил на нее и ее подругу метку, объяснив, для чего они и как их снять.